Железные оковы кармы осознавать неприятно, ибо чувствует человек бессилие свое перед ними. Иногда дается ему власть над людьми, и судьба возносит его. Иногда, наоборот, ставит ниже низкого и в зависимость от всех. Последнее положение особенно тяжко, трудно зависеть от людского произвола и жестокости. Иногда ученик ставится в такое положение, когда даже защититься он почти что не может. И высокое, и низкое положение одинаково хорошо учат и позволяют накапливать опыт. От зла во всех его видах нужно уметь защищаться. Беззащитной овечкой не должен быть ученик.